Не человек бывает собой, а общество открывает наши особенности. В мире интриг нет мира, но и похожесть результатов интриг на следы военных действий не означает, что интрига есть война. Все добродетели теряются в расчете, как реки в море. Франсуа Ларош-Фуко. Мы, люди, еще очень наивны в отношении себя. Нам бы знать нашу тайну. Мы всегда не такие, какие мы есть. Ведь и камень бьет не тогда, когда лежит, а когда является чьим-то действием, и магнит отталкивает железо не сам по себе, а когда кто-то к нему старательно приближается. Интрига — это некий сдвиг смысла, увод в сторону. Лицо ситуации вроде как остается или все еще есть, но черты его поплыли. Надо научиться всматриваться в происходящее, хотеть его распознать, конечно же, замечать, чувствовать и понимать его уже грозящую нам опасность. Этот самый набекрень лика обстоятельств. Пока существует людская простота, до тех пор опытным манипуляторам наших наивных душ, мошенникам, трюкачам, ловкому жулью и пройдохам не быть без работы. Кто-то и ее, эту самую простоту, должен обслуживать, кормя человеческую глупость, простодушие и инфантилизм блюдами филигранного обмана, доведя эту деятельность до уровня искусства и безупречного исполнения. Если интересоваться, зачем люди вмятинно соприкасаются друг с другом, то вместо ответа очень хорошо подойдет опять же вопрос: а что, люди могут этого не делать? Человеческим деянием и поведению, и поступкам свойственен эффект инерции. Даже когда уже не надо или нельзя, люди все еще некоторое время пребывают во власти своего намерения. Кардинал Рец. «Нет для нас никого дальше ближнего» — Максим Горький. Так называемые люди живут себе, и чем же, как? Пьют и едят и пьют, и в этом жизни смысл находят, и цель у них — надуть, нажиться, обокрасть, растлить, унизить, сделать больно. Игорь Северянин. Их образ жизни. 1923 год. Глупость — это способ избегания ума, сознательный уход или отход от него. Никола Шамфор. Глупость — это нежелание иметь те последствия, которые сулят нам умопроцедуры, долго размышлять, а потом все равно опрометчиво ввязаться в то, что не стоило даже того, чтобы о нем думать. Глупость — это, в отличие от ума, понимать, что зло, мерзость, безобразие были и будут. Мало того, их надо признать, принять и соужиться с ними. Это как в туалете. Не нравится? Ну что ж, зажми нос. Только не отрицай, пожалуйста, того, что есть. Умные считают подобный взгляд глупостью, но разве уму не нужен ум, чтобы судить обо всем правильно? Ум ума — это и есть глупость, то есть второй дополняющий, трезвый и расчетливый взгляд на вещи. С точки зрения дождевого червя, не он, а мы — излом природы, ибо не умеем ходить так, чтобы не наступать на живое. Так несовершенному ли судить о путях совершенства? И откуда тогда в нас столь незыблемо категоричная установка относительно человеческой глупости или по поводу неправильного? Заглядывая в других и пытаясь разобраться в том, что и почему они делают, не позабудем об эффекте зеркала. Оно показывает все, да только плоско и наоборот. Жизнь живет ненавистью, и если уж очень строго, то ненависть и есть любовь к жизни. Мы за впустую прошедшую жизнь, когда вдруг это заметим, с ужасом, тоской или гневом, виним не себя, а, так уж это получается, только и сплошь других. И мы мстим им, изощренно и неадекватно, и так, чтобы они никогда не догадались, что это мы им так платим за все сразу. В манипулявистике слово «прием» недвусмысленно указывает на интригу и целиком сводится к ней. Любая сотворенная в аспекте высших сил вещь пущена как бы в неизвестное плавание, ей заданы берега, но не заданы ориентиры. Люди также не исключение из этой схематики. Склоняемся мы к тем или иным действиям принудительно, но вот клонимся собственным усилием. Ну, действительно, если ветер гнет стебелек, то почему он не клонит железную мачту? Выходит, дело не в ветре. Вернее, не совсем в ветре. Еще вернее, не только в ветре. Да и разве предопределено что в неизвестном где? Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, а еще лучше смертью. Толстой. Как видим, Толстой имел нормальное умственное зрение, правильно замечая и подмечая все вокруг. Единственное, в чем иллюзии брали у него верх над здравостью, это конкретика в интерпретации проблемы зла и его устранении. И ему и нам надо иметь в виду, не я проблема, а мы. Не человек плох, скажем, гаден, исчаден, подл, а человек для человека зло. То есть и именно и только в этой связке он и тьма, и мрак, и беспросветие. Когда стекло падает на стекло, они разбиваются не только от того, что верхний лист летит на нижний, но и потому, что нижняя пластина стремительно приближается к первой. Когда стремление столь союзно, не удивляйтесь, что в итоге способен получиться общий «он» несчастье в виде крика «сос». Прочитав сказку Льюиса Кэрролла, английская королева Виктория попросила купить для нее все другие сочинения этого замечательного писателя. Королева была удивлена и разочарована. Ей принесли работы Кэрролла по высшей математике. Никого из нас не надо преувеличивать, тем более превозносить. Мы как солнечный луч. Он есть лишь тогда, когда упадет на что-то. Я — это другие, причем пока этим другим нужно — это я. Если судить о любви по обычным ее проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу. Франсуа Ларош-Фуко. Увы, но она и есть вражда ради дружбы. Я не терплю людей в своем окружении, которые быстро со мной соглашаются. Я хочу, чтобы каждый говорил мне всю правду, даже если это будет стоить ему потери работы. Сэмюэль Голдвин, американский продюсер. Увы, именно так выглядит честность правды, за что мы ее ненавидим и не терпим, и не хотим. Страх, когда он доходит до известной точки, производит то же действие, что и смелость. Кардинал Рец. Загоняя кого-то в безвыходную ситуацию, рискуешь стать его напарником. Сопротивление нововведениям — это первая реакция на изменения, так как людям требуется время, чтобы оценить издержки и выгоды перемен для себя. Ненависть для нас — не просто эмоция, установка или действие, она еще и жизненная позиция, то есть она соотносима и связана с любовью. И значит, мы любим ненавидеть. В безрадостном состоянии мы глухи к голосу разума, даже пребываем в отвращении к нему. Саади. Нам присущ азарт состязательности в претензии на жизненные блага. Сохранение уважения к себе невозможно без лжи и обмана. Честный человек с тем и живет, чтобы иметь врагов. Федор Достоевский. Жестокость нам нужна, мало того. Она жизненно необходима, ею мы все время проверяем, кто сильнее, мы или они, я или обстоятельства. Жестокость — это вес моей штанги на чемпионате жизни по поднятию трудностей. Чем ближе к нам человек, тем труднее его любить. Разве мы чего-то хотим? Увы. Это хотение использует нас. Оно нас сначала хочет, потом, одурманивая, вовлекает, а затем хохочет над нами. Если нам что-то не нравится, то его действительная хорошесть нам уже никак не аргумент. Каждый убежден, что он не ошибается, когда судит о других. Андре Моруа. Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не открывает, а только самому себе, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открыть боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. Достоевский. Добродетель предполагает мужество и храбрость, и, следовательно, предполагает врага. Иммануил Кант. Ничто не может умертвить себелюбие и корысти, которые суть жизнь и природа человека. Иоганн Экхарт. Тому, кто сильный, интрига не нужна. Он и без хитрости и затей может решить любой для себя вопрос. Интрига — удел слабых, которые за счет пакостливых раскладок прибавляют себе силенок, и тех, кто хотел бы обстряпать свои дела втихаря, чтобы ничто не указывало на инициатора, организатора, исполнителя задумки. Люди обижают друг друга или из ненависти, или из зависти, или из презрения. Эпикур. От втемяшенного в себя мы никогда не откажемся, и будем держаться за него и отстаивать его бесконечно и без устали. Людская злоба, а ей нет границ, в значительной степени состоит из зависти и опасений. Андре Муруа. Люди большей частью ненавистны и тягостны друг другу. Бенедикт Спиноза. Глава вторая. Идея и смысл интриги. Четырехвекторный анализатор. Вектор первый. Особенности интриги. Много загадок есть на свете и много есть тайн. Не счесть вопросов, на которые никто не дал пока ответа. Кружится небосвод вокруг нас, и в этом круговороте судьбы отсчитываются годы и меры всему живому. Мы, люди, любим проблемы. Сначала беспокоимся, что они есть, потом привыкаем, а самые умные из наших собратьев даже радуются им. Но вот в чем занятность ситуации. Существо, любящее проблемы, тоже оказывается проблема. И хотя за прошедшие века объяснений себе себя было более чем немало, позитивные решения этой трудной задачи так и не дали о себе знать. Разве не очевидно, что при любом воздействии на человека речь идет о действиях человека по отношению к человеку? Но что есть человек? Нечто очень активное, волевое, мыслящее? Наверное, да. Хотя, а что в природе пассивно? Ведь дует же ветер, льет дождь, движутся материки, что неразумно, если под разумом поднимать способность упреждающего маневра. И что безвольно, если даже простой камень, как ни проси, не откажется от назойливости своего веса, а вода, к примеру, в своем порыве постоянно до упрямства. Согласитесь, надо быть очень смелым и безоглядным, чтобы на таком фоне искать истинную специфику и сущность человека. Человек, он как раз другое, а именно поведение и способ реагирования. Человек — это ситуационные грани взаимодействия в общении с себе подобными, и без интриги тут никак не обойтись, да, собственно, и ничего не бывает. В целом же здесь требуется говорить откровенно, интрига есть серьезная вещь, к ней нужно относиться адекватно. Это факторный, универсумный компонент, закономерный, принудительный, обязательный и обязывающий. Тому, кто хочет жить, ему надо служить. Признавать природу и означает, в общем-то, быть признанным ею. Интригу я понимаю как установочную деятельность, до которой и во время которой человек выстраивает и осуществляет план по противодействию другим в достижении ими их целей. Способ интриги всегда утаивание своих намерений, а они в целом противоположны чужим. Специфика интриги – пространственная тотализация эгоизма одной из столкнувшихся в коллизии интересов сторон. Согласно закону встречного ветра, интрига запускается в тот момент, когда какое-то дело, по заметности, уже пересекает границы равнодушного на него взирания. В интриге торжествует не злоба, но индивидуалентное право. Что же до индивида, реализующего это право, то он может быть и злым, и безнравственным, и жестокосердным. Люди живут не просто в обществе, а в сообществе. Они постоянно окружены себе подобными, находятся в непрерывном человеческом поле. Энергетическая составляющая этого поля – психопотенциал самоосуществления, то есть, говоря точно, строго и конкретно, интрига. Последнее состоит из приемов и влияния. Первое я бы определил как индивидуальный, под случай, набор некоторых стандартных манипуляций, извлекаемых из широкой номенклатуры всевозможных, исчерпывающе достаточных рецептурных рекомендаций, уместные и подходящие для того, чтобы, общаясь с другими людьми, преодолевающие реализовывать свои планы. Второе, то есть способность влиять, есть умение своими поступками, своими действиями, своим поведением блокировать, направлять, видоизменять, даже деформировать, переориентировать или пресекать чужой неприемлемый для нас узор общения. Влиять – это перекраивать, перелицовывать, перерисовывать противодействующий нашим устремлениям злой или недобрый коммуникационный рисунок. Я рассматриваю интригу как основной посредствующий механизм между намерением и комфортом в его намерении осуществлении. Приемы создают и поддерживают среду, настрой, атмосферу, так ориентируют психологию, внимание и интересы людей, так завязывают воедино весь фон социальных компонентов, что в итоге заведомо разрозненное и порой даже разнородное соединяется, комбинируется и оживляется. То есть, говоря иначе и в чем-то проще, становится фактом новой реальности. В связи с этим, возможно, не бесполезно будет знать, что, помимо общества, природы, ноосферы, есть еще один слой обстоятельств, определяющих нашу жизнь. Это мир многообразных ухищрений, с помощью которых мы отталкиваем или сближаем рядом находящихся, блокируем или стимулируем их, выводим за скобки или возвышаем, уничтожаем или милуем. Умение жить подобно умению вратаря взять мяч. Подача в ворота рассчитана на попадание, но и у него цель – устоять. В параметрировании совместного проживания, нахождения рядом и соприкасания друг с другом людей, один из важнейших моментов – интрига, то есть действование людей в ситуациях преследования ими значимых целей и возникающая в связи с этим специфическая среда поведения. Знать закулисные манипулятивные аранжировки, ведать про козни, лукавство, подоплеки, происки и уловки – это не просто побочная, пожелательная склонность, а обязательность и по доминанте, и по умению, и по мастерству. Хорошо разбираться и в то же время быть в боеготовности защититься – вот задача. Интрига потому и интрига, что всегда удается. Ее успех не в нашем умении применять ее, а в той цели, которая не достигается, а всего лишь навсего в нужное время выпускается из средства. Без солнца цветок не распустится, но и сам он никогда не расцветет, если мы его не посадим. Интрига всегда направлена в конкретного человека. Он — ее солнце. Но затевая ее, мы уже даем ей жизнь. Человек. Кратко, очень укрупненно и тем не менее исчерпывающе. Сами и творим, и любим глупость. Наше сердце — не ум. Оно любит противоречия, впору даже сказать, питается ими. Можно ненавидеть человека как подлеца, а можно умереть за него как за ближнего. Ключевский. Никаких иллюзий относительно себя не строим. А на что же тогда надеемся? Священник, обращаясь к капитану, который клянет матросов, бегущих с корабля на стоянках. Не бронитесь, капитан, этим ведь делу не поможешь, капитан. Вам легко говорить «не бронитесь», святой отец. И вы правы, отлично знаю, что правы, но вот послушайте. Наберите команду плыть в рай и попробуйте сделать стоянку в аду на какие-нибудь 2,5 часа, просто чтобы взять угля, и будь я проклят, если какой-нибудь сукин сын не останется на берегу. Марк Твен. Мы постоянно в инверсии желания, выдаем мечту за реальность. Такое действие имеет смысл, правда, не очень долго, пока смысл действует, а вернее, пока он способен считаться смыслом. То, что это приходящее, видно хотя бы из такого образа. Когда человек ловит бабочку, он бесконечно уверен в возможности осуществления своей задачи. Но вот бабочка благополучно упорхнула. Ощущение испытанной неудачи очень убедительно демонстрирует преувеличенность намерений. Кстати, заметить в наглядной манере и поучительной форме. Окружающий мир, жизнь могут нам не нравиться, могут вызывать чувства разнородные, противоречивые, всякие. Куда денешься? Существование существ заставляет их о многом задумываться, и не всегда понимание и осознание унисонируют нашим ожиданиям. Тогда мы негодуем, клеймим, ополчаемся, нередко серчаем и отстраняемся. Но в этом или таком своем отношении ко всему мы не можем не признать того, что, чтобы что-то не нравилось, оно сначала должно быть такое, какое есть, ни лучше, ни хуже, без какого бы то ни было заигрывания с нами, то есть быть фактом. Будем эхом. На улыбку станем отвечать улыбкой, на доверие доверием, на комплимент комплиментом. Однако вот что стоит иметь в виду. Эхо отражает только голос, но не настроение. Поэтому, когда мы на брань отвечаем бранью, то это вовсе не реагирование на другого человека, а привнесение от себя. Чужое неумение вести себя дало нам повод выплеснуть собственную гадкость. Заметьте, эхо повторяет, однако оно не производит. Будем же иметь в виду этот тонкий и такой значительный нюанс. Авторское предисловие Толстого к роману «Воскресенье», 1889-1899 годы. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава оживая росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Весело были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди, большие взрослые люди, не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. Отчего все же не задаться вопросом, откуда оно так происходит, что люди, вместо того, чтобы быть подспорьем и радостью друг для друга, являются собой как раз обратное начало – печаль, беспокойство, беду. Совместное проживание таит в себе впрессовку вместо, то есть оно изначально насыщено противоположностью к тем, кто его осуществляет. В близовости и рядовости, быть рядом, много проблем. Два дерева одно возле другого заслоняют друг другу простор, два соседних цветка конкурируют кружащейся над ними пчелой, две реки не могут течь пересекающие, две вплотную расположенные горы делают местность неинтересной. Соед и нение и рядом коррелируют одной и той же общностью — яд. Быть друг возле друга отравляется самим этим быть друг возле друга. То есть там, где мы, всегда что-то возникает. Даже слова это описывающие наполняются неожиданной встречностью. Прочитайте слово по ходу стрелки. Там, то есть в обратную сторону. Еще раз хочу сказать. Социализация, как цианид, создала то, что делает все к себе причастное тем, чем бы оно быть не хотело. Сегодняшняя общественная ситуация для каждого из нас – слон в посудной лавке. Во-первых, нам все мешает, во-вторых, мы всему и всем мешаем, в-третьих, ни в намерениях, ни в ожиданиях нет ничего хорошего. Вредим не желая и пакостим тем, кто и ведать не ведает, что мы изготовили на них то ли свое доброе жало, то ли злую жалость. От интриги лечить бессмысленно, потому что она не причина, а следствие. Тут та же обстановка, что и со СПИДом. Но когда-то кому-то пришло в голову приарканить ВИЧ-инфекцию презервативом. Предохраниться от интриги тоже можно. Это знать о том, что она есть и что она есть. И, конечно же, не создавать ситуации ратозейства и беспечной доверчивости – которые так и манят других войти в нас и безжалостно, во всю, на полную, как говорится, катушку, можно сказать, под завязку, наследить собой. Таблица аксиоматики интриги. Человек страдает. Из-за того, что окружающие даже не замечают, что причиняют ему боль и обиду, плюют в душу и топчут грязными сапогами его светлые помыслы. От того, что подпал ни за что, ни про что, под несправедливость и издевательство. От того, что ничего в жизни не достиг и не имеет, и так и остался маленьким человечком, которым все пользуются и помыкают, как хотят. Из-за того, что не бывает так, чтобы не было поводу ему для зависти, злости, мести. От того, что ему вдруг до нельзя хочется отзлорадствоваться на ком-то, чтобы корчился, плакал, размазывал по лицу сопли и кровь, ползал на коленях, жрал свое дерьмо и извинялся, и просил пощады. От того, что кому-то лучше, чем ему, а не наоборот. Из-за того, что вокруг все не так, как ему хочется, что другим вообще безразлично, что он есть. От того, что другие указывают ему, как жить, как вести себя и что делать. Из-за того, что хочет быть там и с теми, где и кто его не признает, видеть не хочет и даже на дух не переносит. Из-за того, что, по его мнению, другим родительской, учительской, начальственной, женской ласки досталось больше, чем ему. От того, что не удовлетворен в своем тщеславии и амбициях, в своих сокровенных мечтах и желаниях, от того, что его не понимают и не хотят понимать, а и понимают, то всегда превратно и вопреки. из-за того, что среди людей ему холодно и одиноко, страшно и безысходно, из-за того, что чувствует, что всегда есть и будут те, кому станет в радость его смерть, из-за того, что хотел бы поскорее осуществиться, уметь, достичь, взлететь, а не дают, от того, что разочаровывается в истинности и искренности настоящей дружбы, от того, что он претендует на любовь, а его отвергают. За всю эту муку человека так и тянет отплатить им всем, другим, в массе своей и каждому, той же монетой. Ужалить, хорошенечко ранить, отомстить, дать им почувствовать на собственной шкуре, каково оно, мое страдание. И пусть им будет плохо, очень плохо, только плохо, всегда, везде, во всем. И пусть их счастье перейдет ко мне, и пусть место, на котором они стоят, станет отныне не их местом, а моим. Наступить ногой на них, помочиться сверху им на голову и презрительно рассмеяться. Интрига. Умение вскользь обронить фразу. Экивоково пошутить, то есть высмеять, не высмеивая. Напустить туману, а потом вынырнуть, как черт из табакерки. Создать поведенческий оксюморон, то есть исказить все до такой неузнаваемости, чтобы каждый смог увидеть то, что ему ближе, лучше и охотнее видится. К примеру, искажение в архитектуре Парфенона, Греция. Ящик, в котором якобы находится барашек, его нарисовал пилот для «Маленького принца». Экзюпери, «Маленький принц», 1943 год. Человек — дитя препятствий, поговорка. И об этом же восточная мудрость. Научились ли вы радоваться препятствиям? Конечно, можно подумать, что всякие там трудности как бы закаляют нас, делают шкуру чувствительности вроде как толще, чтобы мы научились терпеть проблемы, заботы, лишения, чтобы не эмоционировали вплоть до истерики при каждом жизненном неудобстве. Но ведь можно, если вдуматься в смысл поглубже, да позорче, вычитать и иное. Что препятствия нам нужны, как ощущение своего бывания, как зеркало наших сил. Нам все время нужно что-то помеховое, чтобы мы бросались на него и осиливали. Тогда только мы будем собой, тогда только ощутим, что мы есть и то, что мы есть. Из чего следует, что интрига есть способ решения такой, заданной нам и родом нашим и сущностью, задачи. Да, какие-то сложности можно решить и не прибегая к манипулявистике, скажем, геометрическую задачу. Однако, что касается жизненных барьеров, то здесь может выручить, если барьеры высоки и широки, то есть неприступны и недоступны, а силы прыгуна, бегуна, ползуна и тому подобное, увы и увы, только интрига. Что здесь какому-нибудь очаровашке стать серой грязью или черной мразью вроде бы как не избежать. Заметьте, гадкие дела мы делаем совсем без годливости, напротив, и с достоинством ума, и во всей полноте удовольствованного настроения. Откуда же тогда гадкость? Это как рыть ирригационные канавки в поле. Не мы создаем воду. Гадкость в социуме, то есть его внутренние деформационные напряжения, всегда есть, но мы можем давать ей проход то тут, то там, то так, то эдак. Горло же не пачкается, когда голос издает грязные звуки. Общество — это самостоятельная специфичность, где признается за каждым только разрешенное и устоявшееся поведение. Малейшая свобода воли, малейшее отклонение в намерении, статусе, возможностях начинает раздавливаться, но не в силу ответной жестокости и изначальной подавительности в нас. Просто любой своим отклонением от заявленной своим прежним поведением нормали начинает прицепительно и неприятно приближительно, так сказать, затрагивать нас, влияя на покой и привычки. Взъерошенное согласие, как спокойствие глади моря, превращенное ветром в волны, бурей, то есть слепой и разящей стихией, начинает все сносить и крушить. Но в отличие от моря наши штормы не видны. Присущая нам хитрость позволяет творить сметательные дела без засвечивания нашего участия в этом деле. Хочу сразу сказать, что в болоте штормов не бывает, Гёте, так что пусть каждый сам сделает свой вывод о том, что такое интрига и где и когда она имеет место. Ну и, конечно, мы все сами своя беда. Прямодушие, гордость, щепетильность, манерная добродетельность — все это такой свет, цвет, запах, вообще веющий поток от другого, который мы выдержать не можем. Кого греют огнем, тот сжигает пожаром. Всю теорию интриги можно вывести из: первое — анализа любой войны, второе — наблюдение за многолетней клановой ссорой, третье — конкурентной борьбы двух промышленных монстров, четвертое — женского поведения в семье во время флирта при адюльтере, пятое — любви, здесь и ложь, и распасовки, и приемчики, и прибегание к услугам посредников, и изощренная жестокость покарания, и пытки, и месть. Любви, когда влюбленный целует родимое пятнышко своей подруги, что это такое, как нечистейшей воды глупость, разум роттердамский. Это не глупость, это переведенная на язык действий ложь. Она того же пошиба, что и фразовое словесное облапошивание, задурение приятным. Ты самая лучшая девушка в нашем городе, в нашей стране, на всей земле и во всем космосе. Идея интриги. Как мы идем на пакость? А мы не идем, мы ею начинаем быть. К примеру, дым черен и вонюч, а лист белой бумаги чист и приятен, но слишком близкое приближение отличной бумаги к не менее прекрасному, столь нужному для нас самому по себе огню, поджигает бумагу, и она начинает коптить воздух, обугливаться, портиться, пропадать. Разве бумага пакостит воздуху? Конечно. Но разве она это делает вынужденно? Выходит, причинение кому-то от кого-то истребительных, помеховых, вредительных неудобств — это сложная соувязка людей, попавших в обжим случившейся с ними сопривязки. Чем ближе электроды батареи и чем мощнее ее потенциал, тем скорее проскакивание искры, а то и возникновение испепеляющей дуги, жароизнуряющей, не тронь обожжешься, и слепящей, или уйди, или изувечишься. Интригу создают ситуации, используют ум, планируют характер, а тешится ею душа. Да, бывают интриги постановочные, когда чужая воля создает нашему поведению такие векторы, что мы невольно попадаем и запутываемся в расставленных нам сетях. Однако по большей части это мы сами своими вечными отклонениями от привычной или разрешенной нормами где-то чуть-чуть ловчим, где-то химичим, где-то переступаем границы благоразумия, где-то впадаем в легкомыслие или застилаемся верой в свою непогрешимость, создаем такие ситуации, заманчивость которых, ну, как сбор сыпучих предметов на дне воронки, просто-таки притягивает всех любителей погреть руки, сорвать свой куш, попользоваться. Знаете, к упавшим на дорогу бесхозным деньгам всегда потянется чья-то обольщенная такой внезапной удачей рука. Не другие злые и коварные, хотя они действительно таковы, но какое нам до них дело, пока мы их не знаем, и пути наши не соприкасаются ни в какой точке. А мы ведем себя так, что другие становятся в силу нашей простоватости, вспомним простота хуже воровства, ибо она же его и создает, сопричастны нашим делам и потому получают возможность в них вмешиваться, то есть оказывать воздействие. По-другому говоря, влиять. Итог такого влияния — исковерканье нашей жизни. Всякий раз, когда мы замахиваемся на большее, чем нам то можно, складывается возможность, итог которой — демонстрация того, что нам это нельзя, Но пока мы это поймем, другие люди, преследуя свои цели и купаясь в лучах нашей несерьезности, успевают изрядно попортить нам кровь. Не продуцируйте тайны, не проявляйте опрометчивой поспешности и смелость в делах, сбавляйте упрямство, попридержите заносчивость, не педалируйте свою гордыню и независимость, не роняйте неосторожное слово, которое другой может услышать и передать его кому следует. Не впускайте чужого человека в свой интимный мир, запирайте почаще и потщательнее двери своих дел и своей души, не разглашайте свои планы и не делитесь ни с кем секретами своего прошлого. И можете быть уверены, что на таком поле побегом интриги не то что прорасти, взойти не удастся. Плохость людей в лохости каждого из нас. И не будем стыдиться этого, ибо уж лучше стыд до глупости, чем стыд из-за глупости. Вот она, формула жизни, и давайте поймем, насколько она серьезна. Чацкий. Персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума». Сломлен количеством старой силы, нанося ей, в свою очередь, смертельный удар качеством силы свежей. Гончаров. Писатель, автор романа «Обломов». То есть победы в подлинном значении этого слова у сил, стремящихся вперед и ввысь, не бывает, есть только поражения, после которых тяга к победе урезонивается постепенным уменьшением неистовства в намерении ее иметь. Тут нет торжества пессимизма, тут есть ограничение оптимизма. Все, что не гибко, не пластично, то гибнет. Интрига научает нас быть осторожными, а значит, никогда уже однолинейными и категоричными. Наше отношение к людям должно быть таким, чтобы у них не было ни повода, ни возможности прицепиться к нам. Зонтик ума пусть и не избавит нас от тарахтения капель дождя над головой, зато пусть убережет от безудержности потока ненужной воды сверху. Кто силен? Тот, кто превращает врага в друга. Талмуд. Выходит, что друг — это и есть враг. Это есть отличное определение интриги. Ибо для нее нет устойчивости в отношении. Она не верит ни в одну определенность. Она видит двойственность в любой стабильности, в любой правильности, честность, искренность, совесть и прочее. Выворачивают свое нутро под ее пристальным взглядом. И если бы мы не таили в себе обратность, никакая интрига была бы невозможна. Но мы как гвоздь, острые, чтобы входить, и тупые, чтобы можно было бить. Нас всегда используют, я имею в виду, смогут использовать, потому что мы все что-то хотим и не можем, а находится кто-то, кто вызывается посодействовать в этом, и этот кто-то очень часто наш пакостливый ум, или, напротив, очень и очень чего-то не хотим, да так побыстрее и понадежнее, что снова без этого третьего ну никак не обойтись. Я вот что думаю. Желание быть сильным, личное, исключительно от нас идущее, такое нам в радость желание, превращает уже для нас скорее не врага, а врача в друга. В незрелом, не сознающем проблемности в своей перенаселенности обществе, люди вынуждены сами осуществлять и возможность, и защиту своей жизни. В больном социуме они должны стать сами врачами, интригой леча фрагменты, островки своего бывания среди людей, своей жизни, чтобы она, жизнь, коли мы родились для жизни, а не для помыкательства и хлыста, в виде обычаев и сложившейся селяви, когда у одних есть, а другие вынуждены зариться на это или твое почему-то, ни тебе суда, ни тебе справедливости, ни совести с моралью и благородством, уплывает, уходит к другому, будто он чем-то лучше, над собой. Интриги были и будут, и чем дальше, тем злее и смертельнее. Поймем ли мы, что нельзя жить и давать, разумеется, жить, если и не обеспечить и не гарантировать эту нашу жизнь? Неужели мы будем и впредь размножаться с безответственностью трески? Было бы странным не заметить в человеческих отношениях кукловодческий аспект. Мы всегда вовлечены в какие-то отношения и дергания за эти связующие нас и с другими, и с обществом, и с миром ниточки, безусловно, достигает желаемого результата. В нас, если хотите, две жизни. Первая – то, что от рождения, и вторая – который мы оживаем в чьих-то руках, и тогда из нас лепится образ, из нас для нас. Тема ролевой сути в нашей судьбе не только показательна. Вряд ли будет достаточным иметь в виду только внешний момент. Интрига с нами потому лишь и возможна, что мы все постоянно, непрерывно, пока здоровы, бодры и сильны, излучаем ее. Она — дух нашего естества, она — душа нашего «я», ею пронизаны все человеческие устремления, и тут вот какое замечание просится. Слова о том, что весь мир — театр, надо понимать иначе, чем это делали до сих пор. Мы не наблюдаем театр, а творим его. Он не эпизод досуга, а усилие наших стараний. Нам вокруг нас нужен именно театр, и если люди, которых мы видим и знаем, не будут актерами, не будут исполнителями нашей постановки, мысленной, вызываемой, заставляемой, то зачем нам тогда наше «я»? Это не плод нами съедается, это он, плод, дирижирует нами по его поеданию. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, не всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче. Завтра придут болезни, смерти, приходили уже на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся, раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить? Вот что удивительно. Можно жить только, покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это обман и глупый обман. Вот именно, что ничего даже смешного и остроумного, просто жестоко и глупо. Толстой. Исповедь. 1882 год. Интрига — это способ превратиться в судьбу по отношению к своей судьбе, повлиять на характер и узор обстоятельств таким образом и таким действием, чтобы улыбнулось счастье, и луч надежды засверкал действительным благополучием. Никто не хочет никакого завтра, туманного, аморфного, лживого. Нам нужно сейчас и сегодня, здесь и теперь, все и сразу, только такое, как у других, или еще лучше. Понятно, что нетерпеливой цели нужны и экстремальные средства, но если на войне жадность наживы прокладывает себе дорогу под грохот пушек и салют рек крови, то в нашем случае желание иметь и получать, отнимать и присваивать, проучать и ставить на место превращается в пыль, и изымать исходы истории осуществляется тихо и незаметно, так сказать, под камуфляжем и за ширмой. С искаженным от зависти, злобы и безрассудной ненависти лицом, но под маской пристойности, с вкрадчивостью любви и дружбы, с напускной добротой и лицемерной заботой. Интрига, она как поступь времен года, неощутима, однако очень и конкретно видна, когда осуществится. С нашей любовью к спорам и предубеждениям трудно справиться. Они производят то, что люди, проникнутые ими, даже очевидные вещи не желают замечать, чтобы только не получить возможности лишиться убеждений, которые сделались привычными для них и которые сообщили их душе известные определенные качества. Легче человеку бывает лишиться каких угодно привычек, хотя и это, конечно, трудно, чем оставить все то, что касается убеждений. Ориген. Верное замечание. Спор — это не желание кого-то с нами враждовать, а защититься. Мы — это не только тело, душа и ум, это еще и мир внутренней жизни, позиции, установки, суждения. Все то, что составляет нашу личность. Так как же можно отдать ее на испачканье и попрание, на глумление или растерзание кому-то? Если ты хочешь иметь друзей без недостатков, ты навсегда останешься без друзей. Это глубоко верно. Ведь друзья — это те чужие люди, которых мы на какое-то по-своему для себя проблемное время выбираем себе в общение. То есть это те, в ком мы зачем-то или для чего-то, или почему-то нуждаемся. Так как же здесь может не быть вспомнена восточная мудрость? Но если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина? Что такое нравственность? Наука о соглашениях, придуманных людьми для того, чтобы совместно жить наилучшим образом. Клод Гильвеций. Выходит так, что нравственность и интригология сражаются между собой за человека. Нравственность рассказывает о том, чего нельзя делать, и диктует рекомендуемое поведение, то есть человеку предлагаются рамки и одергивания, якобы необходимые и достаточные для совместной жизни. Интригология же говорит, что своих целей нам в обществе добиться непросто. Вспомним Чуковского. В России надо жить долго, чтобы увидеть результаты своих задумок при жизни. Тебе препятствуют, мешают, осаживают, не хотят тебя понимать. И тогда путь один — увертки, хитрость, ловкачество, мелкие и крупные пакости, злодейство, коварство, использование чужих слабостей и подминание под себя ситуаций обстоятельств. Человековедение говорит, какие мы есть, интригология говорит, какие мы бываем, когда чего-то хотим или, напротив, не хотим, а мораль хотела бы видеть нас святыми. Я бы не хотел бросать камень в мораль, но как пройти мимо того, что она часто находится в коллизии с действительностью и не дает повода, увы, воспевать свои благие порывы? В семье завязаны узами дружбы с Б заболел муж. Врач после осмотра и назначения режима объявил, что необходима операция. «Кто ваш хирург?» — спросил он. Больной назвал имя профессора Б. Врач состроил гримассу. «Он был мастером своего дела, он все еще может дать отдельный совет, но...» Супруги посовещались, можно ли было обидеть бедного Б, пригласив кого-либо из его собратьев. Оба сочли подобное поведение жестоким и крайне неучтивым, — добавила жена. — Подумай сам, ведь только на прошлой неделе мы обедали у них. Этот неопровержимый довод все решил. Пригласили Б, он был рад оказать услугу приятелю и согласился. — Операция пустяковая, — заметил он. Операция и впрямь была не опасной, однако больной умер. Зато учтивость была соблюдена. Андре Муруа. Человечество пытается уподобиться звериному сообществу, где есть львы, а есть и зайцы, и богатый хочет быть одновременно и приоритетно сильным. Этому как возразить? Личина предписывает действия, но только вот не задача. В отличие от льва, человек не может не понимать чреватости своих действий. Во-первых, метаморфозами полна наша жизнь и, чего не бывает в природе, а среди нас сколько угодно, сегодняшние зайцы легко могут стать завтра львами, а во-вторых, в среде людей дети родителей не наследуют их силу, из-за чего звериные нравы отцов выходят боком потомству, так что рычать можно, да только шум слишком слышен. Глупым он трубит гибель. Поляризация общества — то же, что и амбиции льда на реке в момент ледохода, затор может помешать. Но неубираемых преград нет. Сила удержания взращивает свое преодоление. Чему быть, тому быть. Вектор 2. Характер интриги. Из близости к людям возникают опасности. Будда. Человек до того и человек, находящийся под воздействием интриги, это совершенно два разных человека. Тут то же, что и с пулей, лежащей на столе, и пулей, которые выстрелили в цель. Если первую можно потрогать, то вторая раскалена, гудит, вращается. Она уже не безобидна, а опасна, ибо находится в динамике действующей в ней запускаемой энергии. Интрига — это когда есть сцены и есть кулисы, и есть зрительный зал. Здесь то, что мы заглатываем, наживка. От нее кулисы, сцена, зрительный зал. В кулисах. Здесь всякие почему и зачем, то есть здесь крючок, зрительный зал, здесь мир человеческих желаний, наших слабостей, свойств, черт натуры. А все это вместе — театр-схема интриги. Происходящее мы все равно не поймем ни в его точности, ни в его аутентичности, ни в его адекватности, а потому интуитивно это чувствуя и где-то даже осознавая, мы делаем все, что хотим, заведомо зная, что соотнести нами творимое не с чем. Это похоже на разливающуюся воду, ее потоки непредсказуемы ни по направлениям, ни по наполненности, ни по продолжительности, однако вода — это «во» и «да». То есть мы всегда в пределах правил, но всегда и с тем люфтом для себя, в который могут проскочить и все другие. По дороге муж зашел в цветочный магазин купить букет роз. Встав в очередь за тремя женщинами с сумками, полными продуктов, он стал терпеливо ждать. Женщина, стоявшая перед ним, улыбнулась и пропустила его вперед, вторая последовала ее примеру, тоже сделала и третья. Платя деньги за розы, покупатель услышал: «Мы правильно сделали, что его пропустили, а то, если бы ему пришлось долго ждать, он наверняка никогда больше не стал бы покупать цветы для своей жены». «Хм», — сказал про себя мужчина, — «если бы они знали, для кого я их покупаю». «Разве дереву не страшен ветер?» «Страшен, но еще хуже было бы, если бы ветра не было. Жизнь дерева, такая бурная, емкая, событийная, мгновенно прекратилась бы. Для чего листья, если они не шелестят? Для чего ствол, если он не скрипит, могучий и вековечно?» Мы тоже в жизни боимся жизни, ее непрерывных сюрпризов и опасностей, рискуя ежедневно подпасть под каждодневное от жизни идущее «не быть тебе человече». Мы впитываем, как любовь, свой страх перед риском. И эти тиски — наша дорога, и тропа, и проспект, и Голгофа. Кстати, отсюда следует, что люди, думающие, что риск — это отклонение от нормального поведения, что его надо избегать, заблуждаются. Все подлинно живое риском живет, и само есть риск. Все лучшее порождено риском. Не проиграть можно только рискуя. Конечно, мы себя не знаем и еще долго будем не знать, но одно твердо и достоверно известно. На человека можно воздействовать. На него можно влиять, то есть побуждать других делать не только то, что мы хотим, но и так, как мы хотим. Как-то Сталин приехал на аэродром и спросил летчиков, за сколько времени они испытывают новый самолет. «За полгода, товарищ Сталин», — ответили ему. «А побыстрее нельзя?» «Никак не получится». «А сколько вам платят за испытание?» «20 тысяч». «А если будем платить 100 тысяч?» «Ну, тогда за неделю испытаем». «Платите 100 тысяч», — приказал Сталин. Это значит, что в среде таких же, как мы, людей, мы становимся, являясь самими собой, уже не самими собой. Это та цена, которую природа предопределила нам платить за счастье и право быть рядом и вместе».